Параграф 48. Перикл. Рассвет рабовладельческой демократии. После греко-персидских войн борьба аристократической и демократической партий сделалась еще более острой. Афинские аристократы во главе с Кимоном старались урезать права народа. Кимон помогал даже спартанской аристократии. Когда в Спарте в 464 году до нашей эры в связи со страшным землетрясением вспыхнуло восстание илотов, Кимон отправился с отрядом войска на помощь спартанской аристократии. Эфиальт. Этим случаем воспользовалась демократическая партия во главе с Эфиальтом. Она была против Кимона и стояла за расширение народных прав. Кимон был изгнан, и борьба против аристократии усилилась. В Афинах еще оставалось одно аристократическое учреждение. Это был Ареопаг, состоявший из пожизненных членов. Эфиальт добился того, что Ареопагу оставили только разбор некоторых уголовных дел. Все же остальные дела были переданы Народному собранию, Совету 500 и Суду присяжных. Таким образом, народные учреждения стали теперь играть первостепенную роль в государстве. Аристократическая партия ненавидела Эфиальта за его реформы. Она подослала убийц, от руки которых Эфиальт и погиб. Перикл и его реформы. Преемником Эфиальта был Перикл. При нем афинская демократия достигла своего высшего расцвета. Перикл пользовался большим доверием народа. Прекрасный оратор, обладавший живым умом и широким образованием. Перикл выдвинулся как замечательный государственный деятель Древней Греции. Прежде всего, Перикл разгромил аристократическую партию. После этого окончательно оформилась конституция, государственный строй афинской демократии. По этой конституции три раза в месяц, а иногда и чаще, в Афинах собиралось народное собрание. В нем участвовали все взрослые граждане Афин, и вопросы решались большинством голосов. Совет 500 заведовал текущими делами и подготавливал все дела для представления их народу. Большинство судебных дел рассматривала Гилиэя, суд присяжных. На деле не все граждане могли пользоваться правом участия в народных учреждениях. Бедняки, занятые работой, не имели времени для собраний и заседаний. Чтобы привлечь афинскую бедноту на свою сторону, Перикл ввел небольшую плату присяжным за участие в суде и сделал платными и некоторые другие должности. Кроме того, Перикл ввел выдачу денег беднякам на посещение театра. Такое предоставление прав народу и привлечение его к управлению страной называется демократией. Но демократия эта оставалась рабовладельческой. Всеми гражданскими правами пользовались по-прежнему только граждане Афин. Рабы, метеки и даже свободно рожденные женщины политических прав не имели. Афинский государственный строй, даже при таком расцвете демократии, какой был достигнут при Перикле, не отменял рабства и собственности. Наоборот, он защищал их и укреплял. При Перикле рабство получило еще более широкое развитие. Расцвет афинской культуры. Перикл обладал широким умственным кругозором и большим художественным вкусом. Он много способствовал развитию в Афинах культуры, искусства и науки. При Перикле в Афины съезжались художники, писатели и философы со всей Греции. Им оказывали всяческое покровительство. Друзьями Перикла были философ Анаксагор и скульптор Фидий. Вниманием Перикла пользовались также софисты, то есть странствующие ученые, преподаватели философии и ораторского искусства. Перикл хотел сделать из Афин, как он сам выразился, школу всей Эллады. При Перикле в Афинах было построено много прекрасных зданий. Перикл при этом преследовал две цели. Во-первых, украшение и прославление Афин. Во-вторых, таким путем он давал заработок беднейшему населению и привлекал его на свою сторону. К числу знаменитых построек, которые были возведены Периклом, относится прежде всего великолепный храм Парфенон, посвященный богине Афине в Акрополе. Парфенон был выстроен из дорогого белоснежного мрамора и окружен рядом красивых колонн. Внутри храма стояла большая статуя богини Афины из золота, слоновой кости и драгоценных камней. По заказу Перикла она была выполнена скульптором Фидием. В Афинский Акрополь вел красивый вход Пропилеи, украшенный лучшими греческими художниками. К замечательным памятникам строительного искусства принадлежал также Одеон, здание с обширным залом для музыкальных состязаний. Гавань Пирей при Перикле была превращена в первоклассную бухту для военного и торгового флота. Она соединяла с Афинами красивой дорогой, вдоль которой были построены в оборонительных целях массивные длинные стены. Все эти постройки отличались необыкновенной простотой, изяществом и вместе с тем величавостью. Писатель, наблюдавший Афины в эпоху Перикла, говорит: «Так ты чурбан, если не видел Афин, осел, если видел их и не восторгался, а если по своей охоте их покинул, то ты верблюд». Средства для строительства города и выдач бедноте Перикл черпал из взносов союзников, от торговли и от эксплуатации рабского труда. Эти источники служили основой для поддержания военной мощи Афин и содействовали их культурному подъему.